Глава 25. Лейтенант Трент проводил меня до дверей дома Хаднатов. Впустила меня Мерси Перриш. Выглядела она усталой и грустной. Как только детектив ушел, я спросила: «Хаднаты вернулись?» «Нет еще, но, думаю, скоро приедут. Во всяком случае, в сегодняшнем вечере было хоть одно светлое пятно. Вроде для Роберта все закончится благополучно». Она провела меня наверх. «Я тоже ночую здесь. Пенелопа хочет, чтобы ты была вместе с Элейн. Я дала бедняжке снотворное. Постарайся не разбудить ее». Она положила холодные пальцы мне на руку. «Или, прошу тебя забыть все то, что я говорила о себе и Роберте. После сегодняшних событий я поняла, что для Роберта не может быть более подходящей жены, чем Пенелопа. Для меня в его сердце не осталось местечка. Теперь постарайся и ты заснуть. Спокойной ночи». Я проскользнула в темную комнату и разделась, не зажигая света. Я видела очертания фигуры Элейн на постели, слышала ее ровное дыхание. В доме было удивительно тихо. Только один раз скрипнула внизу входная дверь, а потом послышались осторожные шаги, и я поняла, что Роберт с Пенелопой вернулись. Сон упорно не приходил. Мысли вновь и вновь возвращались ко всему тому, что натворила Грейс. Вроде я хорошо ее знала, а на поверку оказалось, что для всех нас она была загадкой. По ее милости все мы, Роберт, Пенелопа, Стив, Джерри, я сама и Норма, были втянуты в водоворот подозрений и реальной опасности. Потом задумалась о Норме. Тот факт, что я ее не любила, лишь усугублял мои терзания. Я мучила себя воспоминаниями о тех моментах, когда желала ей зла. Перед глазами мелькали события первого дня после исчезновения Грейс, когда я была у Джерри в больнице, и вдруг в палату впорхнула Норма, уверенная в себе и убийственно красивая. Я представила себе ее зеленый спортивный костюм, ее глаза, ласкающие Джерри и умышленно не замечающие меня. «Хеллоу, дорогой, я принесла тебе нашу газетку». Вроде так она назвала листок, выпускаемый в колледже. Или я ошибаюсь? Я вдруг села в постели. Норма явилась в палату Джерри с номером Вентворд Кларион, и пока находилась у него, порвала в клочки письма Грейс к Джерри, потому что в них были нелестные высказывания по ее адресу. Позднее я снова вернулась в больницу, но не заметила газеты на его тумбочке у кровати. Может быть, Норма сунула обрывки писем в газету и унесла их с собой. У больницы ее поджидала машина, ведь она торопилась в парикмахерскую. Газету она, вероятно, куда-то сунула в машине, а потом забыла о письмах Грейс, так что Кларион может спокойно оставаться и по сей день там. Возможен такой вариант или нет? Я сказала лейтенанту Тренту, что обрывки писем до сих пор могли сохраниться, еще не осознав, как важно их найти. Тренту они нужны как улики. Джерри для подтверждения законности своих притязаний на страховку, а мне хотелось, чтобы он ее получил. Вовсе не из-за того, что мое будущее было связано с Джерри. А если и так, чего тут стыдиться? Короче говоря, я была сама не своя от того, что могу по-настоящему помочь Тренту и Джерри. Тут мне пришла в голову другая мысль. Раз эти письма так важны для Трента и Джерри, они наверняка важны и для убийцы. Может быть, именно сейчас кому-то тоже не спится, и он тоже ломает себе голову над тем, как раздобыть обрывки этих писем. Это все решило. Я встала, убедилась, что Элен крепко спит, и принялась одеваться. Я не сообразила захватить с собой будничную одежду, и пришлось снова натянуть свое черное вечернее платье. Только выйдя из комнаты, я вспомнила о предостережении лейтенанта. Он не велел мне и носа высовывать из дома Хаднатов до его прихода утром. Мне стало страшно. Но тут же я подумала о том, что если обрывки писем в гараже, их надо раздобыть как можно скорее, пока убийца не уничтожил эти драгоценные клочки. И потом, чего ради идти туда одной? Я могу позвонить Джерри, он пойдет со мной. И так я стала на ощупь спускаться по лестнице, держась за перила и боясь, как бы не проснулась Мерсия или Пенелопа. Телефонный аппарат на боковом столике я разглядела в темноте. Но чтобы позвонить, пришлось включить свет, который я тут же и выключила. Ждала в потемках, прижимая трубку к уху. Мне показалось, будто прошло несколько часов. Рука с трубкой затекла, нервы были напряжены до предела, потому что я прислушивалась к звукам в доме. Мне даже показалось, что лестница стала подозрительно поскрипывать. В этот момент в трубке послышался сонный голос. «Хеллоу!» «Будьте добры, позовите к телефону Джерри Хау», — взмолилась я шепотом. «Ли, какого черта ты вздумала звонить в такое время?» Я обрадовалась, узнав голос Стива. «Стив, передай Джерри, пожалуйста, это крайне важно. Скажи ему, чтобы он ждал меня у северных ворот, как только сможет туда добраться». «Но зачем?» «Прошу тебя, я не могу объяснить». Я осторожно положила трубку и пошла к входной двери. Проклятая щеколда не сразу поддалась, но все же я выбралась из дома. Во дворе было холодно и темно. Луна и звезды скрылись за тучами. Только одна едва заметная полоска на горизонте говорила о приближении утренней зари. Я побежала по сырой траве мимо серых зданий к северным воротам. Джерри пришел почти одновременно со мной. На нем была куртка и довольно неказистые брюки, в которых, как мне показалось, он выглядел большим и надежным. «Джерри, ты, наверное, подумал, что я сошла с ума, вызывая тебя среди ночи. Но мне только что пришла в голову очень важная мысль». Я поведала ему о том, как Трент обнаружил письмо Грейс в подкладке моей шубки, содержащее, по его мнению, решение загадки, и как я додумалась до того, что обрывки письма, вернее двух писем, разорванных Нормой, могут быть в машине сестер Сейлор. «Это необходимо проверить», — заключила я свой рассказ. Он не сразу ответил. Я подумала даже, что он еще не совсем проснулся. Потом спокойно сказал. «Теперь я вспомнил. Норма действительно унесла с собой газету, так что, возможно, мы и отыщем эти обрывки в машине. Но Трент ведь предупредил, что это для тебя опасно, Ли. Тебе не следует туда ходить. Раз я с тобой, то в этом нет никакого риска, Джерри». Он подошел ближе и внимательно посмотрел на меня. «Правильно, дорогая, всегда помни об этом. Когда ты со мной, тебе не надо бояться». Неожиданно он обнял меня и поцеловал, и тотчас отпрянул. «Пошли». Выйдя из ворот кампуса, мы молча двинулись по дороге. Тишину нарушало лишь пение петухов да эхо наших шагов. Точно не знаю, когда, но я вдруг почувствовала почему-то, что нас преследуют. Уверенность в этом не основывалась ни на чем определенном. Однако я могла держать пари на любую сумму, что кто-то крался за нами, соблюдая дистанцию и соразмеряя свои шаги с нашими. Я не поделилась своими подозрениями с Джерри. Пару раз незаметно оглядывалась, но ничего подозрительного не замечала. Однако чувство близкой опасности не покидало меня. Джерри ускорил шаги, когда в конце главной улицы Вентворта показался гараж. Кажется, он почувствовал такое же облегчение, добравшись до него, как и я. Первый этаж был освещен единственной тусклой лампочкой, висевшей на шнуре посреди зала. Серый цементный пандус уходил вверх в темноту. Старик-сторож безмятежно спал, положив голову на руки, покоящиеся на столе. «Не стоит его будить», — прошептала я. «Мне известно, где стоит машина Нормы». Мы начали осторожно подниматься по пандусу. Джерри слегка волочил ногу со странным шаркающим звуком, эхом, отражавшимся от холодных стен. Чем выше мы поднимались, тем темнее становилось, а в воздухе все сильнее пахло бензином и пролитым маслом.